Когда они вошли в длинный узкий коридор, он сообщил: «Этот переход уже ведет в кладовые». Судья Ди остановился. Поглаживая длинную бороду, он разглядывал три удлиненных окна во штукатуренной стене по правую руку. Подоконники находились всего лишь на пару локтей от пола. Послушник толкнул тяжелую дверь и ввел гостей в длинную комнату с низким потолком. Две свечи освещали груду ящиков и тюков. «Зачем здесь горят свечи?» – спросил судья. «Монахи постоянно заходят сюда, господин, чтобы взять маски и костюмы для представления». Послушник указал на длинный ряд деревянных масок и пышных парчевых платьев, висевших на стене слева. Всю правую стену занимал деревянный стеллаж с алебардами, копьями, трезубцами, древками и прочими атрибутами сценических мистерий. Судья отметил, что в этом помещении ни слева, ни справа нет окон, лишь в задней стене имелось два маленьких оконца. Определив, что эти окошки находятся на наружной стене монастыря и выходят на восток, обернувшись к послушнику, он приказал: «Подожди нас в коридоре». Дао Гань осматривал кладовую, задумчиво покручивая три длинных волоска, росших из бородавки на левой щеке. Он тихонько спросил: «А что тут не так?» Судья Ди рассказал ему, свидетелем какой загадочной сцены он оказался, когда выглянул из окна коридора, ведшего в помещение для гостей. «Староста убеждал меня, — заключил он, — что в стене этой кладовой напротив наших помещений нет никаких окон, и, очевидно, он был прав, и все же едва ли это мне привиделось». Голая женщина, должно быть, потеряла левую руку уже давно, потому что я не заметил никаких следов крови, иначе, разумеется, я сразу же бросился бы туда выяснять, что случилось. Я полагаю, что отыскать однорукую женщину не составит особого труда, предположил Дао Гань. Не думаю, чтобы в монастыре было много женщин. «А вы не успели рассмотреть обстановку комнаты, господин?» «Нет, я же сказал тебе, что видел все это мельком», — сердито ответил судья Ди. «В любом случае, это должно было быть здесь, в кладовой», — бодро заметил Дао Гань. «Я обследую стену. Возможно, за этими стеллажами имеется окно, может быть, даже потайное». Судья Ди наблюдал, как его помощник орудует возле стойки с реквизитом. Дао Гань разгреб пыльные шелковые знамена, переложил копья и трезубцы и в нескольких местах простукал костяшками пальцев стену. Он делал это быстро и умело, сказывался былой профессионализм. Некогда Дао Гань бродяжничал и был мошенником. Год назад, вскоре после того, как Ди вступил в должность судьи Хань Юани, он вытащил Дао Ганя из неприятной истории, и ловкий бродяга стал на праведный путь, поступив в услужение к судье. Его обширные познания о жизни преступного мира, умение обнаруживать потайные ходы и отпирать сложнейшие замки сослужили хорошую службу при слежке за опытными преступниками и помогли судье раскрыть не одно таинственное преступление. Предоставив Дао Ганю заниматься своим делом, судья Ди двинулся вдоль левой стены, пробираясь среди мешков и ящиков, наваленных на полу. Он без особого удовольствия взирал на гротескные маски, скалившиеся со стены, и пробормотал не то Дао Ганю, не то себе под нос. «Странная вера, этот даосизм. Зачем кому-то нужны все эти мистерии, церемонии и пышные религиозные обряды, когда имеется мудрое и кристально чистое учение нашего мудреца Конфуция? Единственное достоинство даосизма в том, что это, по крайней мере, исконно китайская вера, не заимствованная у западных варваров, подобно буддизму. Сдается мне, что даосам пришлось заводить монастыри и тому подобное, чтобы успешно противостоять буддийской братии», — заметил Дао Гань. «Чушь!» — сердито возразил судья. У него болела голова, сырость в помещении донимала его, несмотря на платье с ватной подкладкой. «Взгляните сюда, господин!» — воскликнул вдруг Дао Гань. Судья быстро подошел к нему. Дао Гань отодвинул яркий шелковый флаг, висевший на стене возле большого старинного шкафа в самом дальнем углу. Под пыльной штукатуркой, покрывавшей кирпичную стену, виднелись очертания оконного проема. В молчании оба уставились на стену. Потом Дао Гань с опаской взглянул на бесстрастное лицо своего господина и медленно проговорил: «Здесь действительно когда-то было окно, но его, очевидно, замуровали очень давно».